Не могу. И объяснить не могу. Вы мне разорвете платье, сказала она, отклоняясь. Оно у меня одно. Есть, впрочем, другие, но это самое лучшее. Пожалуйста, откройте дверь, чтобы не волноваться. Я вам все объясню. Глава 9. Париж, 1931 год. «Милый друг, я начала это письмо давно, еще когда мой сад, состоящий, как ты знаешь, из единственной черешни, был в цвету. Теперь она отцвела, пожелтела, ветер срывает последние листья. Я ее люблю и такой, с графическим рисунком ветвей. Плохо только, что к ней больше не приходят в гости Лариса Нестроева. Мы поссорились, должно быть, навсегда, потому что она не из тех, кто возвращается, а я не из тех, кто просит вернуться. Дело началось со споров, с сущности отвлеченного. Ей не понравился интерьер, который я пишу, и она сказала мне об этом, может быть, слишком резко. Потом мы вернулись к нашему разговору о первоначальности искусства, и я первая сорвалась, когда она сказала, что недаром сказано вначале было слово, и что в сравнении с поэзией все зрительное второстепенное. Я стала доказывать обратное, то есть первоначальной живописи, и не нашлась, когда она возразила, что на необитаемом острове художник только Робинзон, а поэт — Бог. Мы обе сильно волновались, но я сдерживалась, и она с каждой минутой становилась все холоднее и резче. Она преклоняется перед Гончаровой, я знала это, и уже нарочно сказала, что как раз у Гончаровой-то и нет той первозданности, того начала-начал, которое свойственно подлинным большим мастерам. Она посмотрела на меня, точно оттолкнула. Мне холодно стало от этого взгляда и заметила уже почти небрежно, что между Гончаровой и мной уже та разница, что я только подхожу к искусству, а она им одержима. Захвачена. Для нее нет иного выхода, а для меня есть. И тут она беспощадно сказала о моей пирографии, о зонтиках, точно кнутом стегнула по больному месту. И расплакалась она тоже, и вскоре ушла, лишь наружно помирившись. Меня потрясло ее презрение, и теперь я думаю, это была совсем не шутка, когда она сказала, что ходит в гости к моей черешне. А ведь сколько было выговорено под этой черешней, сколько в памяти перебрано, какие счеты сведены не между собой, а между долей мужской и женской, не русской и русской. Так вот, не будет больше этих разговоров. И не потому мы разошлись, что ей не нравится моя живопись, а потому что мы обе странницы, которым больше не в моготу бродить Христа ради. Все это горечь душевная, отрава, месть себе, камень на шее, с которым не жить бы, а впору только броситься в воду. Я не писала тебе, что подавала просьбу о возвращении, и, к сожалению, получила отказ. Я уже после первого разговора в консульстве сомневалась, что мне удастся вернуться, но все-таки подала заявление, заручившись поддержкой руководителей Союза возвращения на родину. Ты, должно быть, слышал об этой организации, которой кого только нет, от безграмотного вологодского мужика до бывшего министра. Отказ пришел через полгода, и я немедленно, так мне посоветовали, в том же Союзе подала новое заявление. Вот так-то, родной. Теперь остается только одно — ждать тебя. В последнем письме ты упомянул, что возобновляешь хлопоты о командировке. О моих работах ты сказал много верного, и это удивительно, если вспомнить, что я послала тебе только фотографии. Но, миленький мой, все это для меня уже не вчерашний, а третьегоднешний день. Я работаю теперь совершенно иначе. Ну, могу только философски объяснить. Так, чтобы не я требовала от живописи все возможное и невозможное, а она от меня. Посылаю тебе письмо, не перечитывая, чтобы не задержать. 6 января 31 года, Париж. Не могу тебе передать, как ты беспокоишь меня, мой дорогой. Или ты сердишься на меня за то, что я не сразу ответила? В твоем письме есть нечто принужденное. Точно ты написала его через силу? Может быть, ты просто разлюбил меня? Нет, Это тебе не удалось бы утаить. Странные недомолвки твоего письма относятся к чему-то совершенно другому. Мне показалось даже, что у тебя переменился почерк,